но мне не хотелось бы умереть, не довершив начатого дела, которому я посвятил всю свою жизнь. Я поставил задачу сделать Людовика XIV величайшим и могущественнейшим монархом своего века. И как вы не молоды, сир, но ваш проницательный ум не мог не заметить, что я неуклонно преследовал эту цель. Неужели должны остаться бесплодными борьба, начатая вашим великим дедом, усилия Ришелье и мои собственные труды? Неужели здание, воздвигнутое ценою стольких жертв, облитое кровью тысяч людей, должно разрушиться вследствие слабости нерешительного монарха, который упал духом при первой любовной неудаче? Король стоял с поникшей головой. В нем происходила сильная борьба, но справедливость слов кардинала была очевидна, и здравый смысл невольно склонился на сторону последнего. Людовик XIV поднял голову и, улыбаясь, протянул руку Мазарини. «Вы суровый ментор, кардинал, но что делать? Нужно следовать вашим советам. Короли не должны подчиняться своим страстям. Покажите мне эту женщину, которая принесет мне в приданое славу и величие, и я сделаю ее королевой Франции». Кардинал горячо поцеловал руку короля. «Благодарю вас, государь, от имени всей Франции. Вам предстоит выбор между двумя принцессами. Та, которая будет отвергнута вашим величеством, станет супругой принца Анжуйского». «Какую же принцессу выбрала для меня королева-мать? Я убежден, что она предлагает мне худшую партию, нежели брату». «Государь, я представлю вам с полным беспристрастием все выгоды как одной, так и другой партии. Окончательное решение будет за вами. Мне интересно знать выбор королевы-матери. Она предлагает вам принцессу Анну Стюарт. Кого? Эту маленькую девочку? Я убежден, что это план обеих королев-матерей». «Очень возможно. Ваше Величество уже 2 года не видели принцессы Анны. Из маленькой девочки она стала прелестной девицей, которая пламенно любит вас и, будучи отвергнута, должна сделаться супругой принца Анжуйского. Мне кажется, стоит взглянуть на принцессу и поговорить с ней прежде, нежели увидеть ее рука об руку с вашим братом. Если Стюарты возвратят себе престол, то Англия будет нашей верной союзницей, и благодаря ей Франция приобретет господство на севере».